Глава 41. Выглядит совсем по-другому, когда ходишь по потолку, верно, Хорн? Да. По-другому, но не лучше. Даже яркий свет не рассеивал гнетущего впечатления. Необработанные шероховатые под ладонью стены давили, будили воспоминания. Корон перелез через низкую ограду в то, что когда-то было камерой старика. Если присмотреться, можно даже заметить, где были вбиты крючья для гамака. На ограде сидел Тикхо Селчу и меланхолично ковырял носком ботинка ферокрит. «Затеять и провернуть потрясающую операцию, развязать войну против целой планеты, угробить карьеру себе и друзьям, все-таки добраться сюда и узнать, что пленных несколько месяцев назад перевезли неизвестно куда? Как странно!» Корон сел рядом с Алдеранцем. «Должно быть, Иссорд все же считала, что мы можем победить». Вот и решила напоследок отвесить нам плюху. Селчу лениво улыбнулся. Кажется, возвращение на Лусанкию не произвело на капитана угнетающего впечатления. А впрочем, Корону всегда было сложно понять, о чем думает или что чувствует Тикхо. «Ты все неправильно понял», — сказал Тикхо Селчу. «Ты совершил побег, и домашняя тюрьма Снежной Королевы потеряла для нее всякий смысл. Она не могла думать о ней, не вспоминая, как проиграла. А чтобы никто другой не повторил твой подвиг, она просто избавилась от головной боли разом». Алдаранец помолчал, еще раз ковырнул носком ферокрит. «Знаешь, а ведь она спасла заключенных!» Он опять улыбнулся, на этот раз почти весело. «Видел пробоину? Отсек потерял воздух, но никто не погиб. Будь на то воля Иссорд, она позволила бы пленникам умереть и даже пальцем не пошевелила бы, а потом обвинила бы нас в гибели героя Альянса». Пришлось согласиться. Целую неделю Корон был вынужден ждать, пока ремонтные бригады восстановят герметичность и атмосферу в тюремном отсеке. Для остальных эта часть корабля была всего лишь частью корабля, разве что переборки забраны грубым камнем. Хотя тот факт, что содержимое примитивных толчков разлетелось по всему отсеку, а потом, когда здесь вновь появилась гравитация, осела там, где дрейфовала, многое менял. Все, кто приходил сюда, сразу понимали, почему Хорн возненавидел это место. Но вонь была ни при чем. И каменные стены ни при чем. Ненависть и отчаяние впитались здесь, в переборке, и сочились из всех щелей. Никто даже не осмеливался на побег, представляешь? Тикхо рассеянно кивнул. «Представляю. С ним было сложно спорить. А ведь многие могли бы, я уверен. У них получилось бы. Иоанн мог пойти вместе со мной, но не пошел. Хотел уберечь остальных. Проклятая ответственность делала его пленником даже больше, чем эти стены». «И опять ты ошибаешься, лейтенант. Ты считаешь тюрьмой то, что Иоанн не считал. Люди остались живы, они не сдались, потому что не сдался он». Селчу почти ласково погладил каменную стену. «Тебе надо было сбежать, а ему надо было остаться. Я почти ничего не помню, но уверен, что умер бы здесь. Очень страшно, когда приходишь в себя и понимаешь, что скоро умрешь. Иоанн сказал мне, все будет в порядке, ты будешь жить, и я выжил». «И сбежал», — подхватил Корон. Тикхо застенчиво улыбнулся. «Давай надеяться, что и у остальных все получится». «Было бы здорово», — кивнул Хорн. «Но я все еще хочу отыскать их. Зраи говорит, что уже привел мой крестокрыл в норму. Ну, почти в норму. По его понятиям. Так что к охоте я готов. Полетишь со мной?» Селчу обстоятельно обдумал предложение. Потом также неспешно кивнул. «Я с тобой. Хотя у нас будет жесткая конкуренция. Знаешь, кто здесь были первыми ремонтниками? Мальчики из разведки. Вылезали тут все, искали отпечатки пальцев, образцы волос, тканей, даже прихватили с собой немного дерьма на анализ. Ты лучше меня разбираешься в этих делах, но даже мне ясно, что они пытались идентифицировать заключенных». «Так вот почему два дня назад Ветш встречал генерала Кракена», — осенила Хорна. «То есть новая республика все-таки заинтересовалась, куда же подевались пленники?» «Это всего лишь мое предположение. Сначала у них было лишь твое слово. Мои показания были неточные. Да меня никто и не хотел слушать. Потом ты заварил эту кашу. Республике пришлось сделать вид, что они ни при чем. Теперь у них есть так обожаемые ими веские доказательства. И все поменялось». «Так ведь чего доброго, они еще и обойдут нас в этой гонке», — возмутился Корен. Тикхо хотел что-то сказать, но промолчал, услышав шаги. «О, вот где ты!» — в проходе появился Оурил Крик. «Я так думал, найдут тебя здесь!» «Не понял!» — Хорн уставился на своего ведомого, потом осторожно покосился на Селчу. «Если на коррелианской физиономии есть отблеск алдеранской мимики, то они неплохо смотрятся на пару, как два идиота. Жаль, Антилоса нет. Командир бы оценил гармонию чувств». «Оурил?» «Оурил правильно сказал?» Жвалы Ганда пощелкали в нерешительности. «Оурил хотел, ты первым услышал». Корн снова скосил глаза на капитана. Тикхо только плечами пожал, но Хорн заподозрил, что Селчу втихаря хихикает. «Да, Оурил все сказал правильно, но я думал...» Ганд стукнул себя кулаком в хитиновый экзоскелет. «Я — Ян Вуин. Руицави объявили. Я — Ян Вуин. Они вернулись на Ганд. Они всем расскажут историю Оурила. Нет, не так. Мою историю. Что мы делали здесь? Что Оурил сделал здесь и на Курскантте? Все на Ганде будут знать. Если Оурил теперь скажет «я», все будут знать». «Здорово». Селчу с чувством пожал Ганду трехпалую лапу. «Твоя родня может гордиться тобой». Оурил торжественно и долго тряс руку алдеранца, потом повторил процедуру с Короном. «И вот, каждый из вас объявлен Хинвуин. Значит, когда приедет на Ганд, на Янвуинка может говорить о себе я. Никто не будет думать, вы грубые и невоспитанные». «То есть...» Корон оглянулся на Селчу. «Все это время ты считал, будто мы хамили тебе почем зря». Ганд потряс головой. «Оурил не думает, что вы невежи. Невежды, да, вы не знали». «Утешил» называется. «А я-то думал...» «Нужно говорить, Корон думал». Хихикая поправил Селчу. «Но не всегда», — с достоинством дополнил Ганд. «Да ладно вам. Корон думает, что Оурилу придется еще потренироваться в личных местоимениях». Хорн указал вокруг себя. «Что скажешь? Немногим лучше хижины, которую мы делили на Таласеа». Ганд добросовестно огляделся по сторонам. «Интересное цветовое решение», — заявил он. «Оурил думает, нет, я думаю, не хочу здесь жить». Он поскреб когтем каменную переборку. «Но хотел бы исследовать вместе с тобой. Тогда историю о том, как ты был здесь, расскажут на Янвуинка. Но ждут дела. Капитан Селчу, командор Антилос, попросил Оурила передать, что ждет капитана в офицерской столовой Луссанкии». «Последние штрихи перед грандиозной вечеринкой?» «Оурил, я думаю, так, капитан. А генерал Кракен просил Корна поговорить с ним. Интересно, о чем?» «Где мне его найти?» «Оурил отведет». Тройка пилотов благополучно выбралась из каменного лабиринта, а потом турболифт вознес их из искореженного трюма на верхней палубе суперкрейсера. Селчу вышел раньше. Корн с ведомым поднялись еще на несколько уровней. Когда двери кабины открылись, Хорн шагнул наружу и нос к носу столкнулся с Айроном Кракеном. «Могу что-то сделать для вас». Генерал запустил пятерню в рыжие с проседью волосы, подождал, пока Ганд попрощается и уйдет. «Я хочу, чтобы вы уговорили бустера Террика». Корн в ужасе задрал вверх руки. «А звезды смерти 3 у вас нет? Я бы лучше ею занялся». «Скоро будет». Кракен задумчиво разглядывал решетку палубы под ногами. «Бустер хочет оставить себе злобу. А вы, разумеется, хотите передать корабль флоту республики». Корн расхохотался, представив картину дележа. «Он меня не послушает. Его дочь предложила, чтобы я привел вас. Ну, вы меня и ведете. Дальше-то что? Я понятия не имею, что я тут могу сделать». «Поддержать меня. Не то в руках у контрабандиста окажется полностью функциональный ИЗР-2». Кракен тяжко завздыхал. Должно быть, тоже рисовал в воображении красочные картины. Что может натворить на разрушителя бустер Террик? Конечно, среди прочих Террик, можно сказать, просто ангел Сиего. Но сейчас он работает вместе с Карде, и... Бустер поет в унисон с Когтем? Опер он и в далекой галактике опер. Тут уж ничего не поделаешь. Даже если какое-то время притворяешься пилотом. Ну, то есть я знал, что Карде прилетел сюда, но я думал, что он хочет поговорить с новым правительством Тайферры о перевозке Бакты. А вы уверены, что Бустер сговорился с Карде? Смотрите сами. Кракен распахнул дверь, предусмотрительно пропуская Хорна вперед. Картинку можно было назвать почти идиллической. Большой овальный стол посреди помещения. Бустер восседает за ним как раз лицом к входу. По правую руку от него пристроилась Миракс, которая деловито строила глазки и улыбалась незнакомому долговязому красавцу, сидящему слева от Террика. Красавец протянул руку и словно бы невзначай прикоснулся к ладони Миракс. Бустер что-то по-отечески пробурчал в полголоса. Корона вмиг одолела ревность, поэтому он промаршировал прямиком к Миракс и, не смущаясь, запечатлел у нее на щеке далеко не братский поцелуй. «Бустер, вы здорово смотритесь в капитанском кресле». «А мне всегда нравилось командовать большим звездным кораблем». «Но нравится или нет, а здороваться придется». Корон протянул руку долговязому. «Уж лучше пусть за меня держится, а не за Миракс». «Тайлон Карде, полагаю, приятно познакомиться». «Лучше поздно, чем в Корбезе. С виду жердь жердью, а пожатие такое крепкое, что у Хорна онемела рука». «Вы весьма напоминаете своего отца», — лениво обронил коготь. Голос у него был низкий. «Спасибо». Корон уселся, делая вид, что вовсе не его потряхивает от неуместного возбуждения. Он не знал, откуда у него взялось впечатление, будто Карде знает всю его подноготную. Может, даже гораздо лучше, чем Айрон Кракен или Исаны Иссорт. И это беспокоило. Пожалуй, Корону крепко повезло, что им действительно не довелось встречаться, пока он еще служил в Корбезе. Коготь с легкостью стал бы для Хорна сына такой же головной болью и занозой промеж дюз, как Бустер Террик для Хорна отца. Вот только Корон не был уверен, что сумел бы выписать Карде бесплатную путевку на Кессель. Все шансы были за то, что Хорн-младший застрелился бы с отчаяния и уныния. Бустер хмуро возрился на генерала Кракена, потом ткнул толстым пальцем в Хорна. «Вы что, серьезно думаете, что эта хозявка уговорит меня отдать мой корабль? Да за кого вы меня принимаете?» «Здорово. Начало положено». Корон тоже посмотрел на разведчика, в надежде, что тот смилостивится и отпустит его. «Я просто подумал, что лейтенант Хорн мог бы расписать вам с иной точки зрения перспективы и перечислить причины, почему вам не стоит оставлять у себя злобу. Этот корабль представляет собой немалую опасность». «Ну да, тому, кто попробует его у меня отнять», — радостно согласился Бустер. Корону заранее стало нехорошо. «Вы позволите мне несколько перефразировать свое высказывание», — невозмутимо продолжал разведчик. «Единственные люди, в чьем владении находятся подобного рода оружие, это объявившие себя отступниками имперские военачальники и те капитаны, которые по-прежнему считают себя на службе империи. Новой республике приходится рассматривать любой звездный разрушитель, не находящийся у нее под контролем, как прямую и непосредственную угрозу стабильности». «Порядок, генерал. Кто ж спорит? Я просто возьму это корыться, завоюю пару планет, а они, в свою очередь, присоединятся к вашей обожаемой республике». «Пап», — выступила Миракс, — «этого они и боятся». Бустер подмигнул дочери. «Можно иначе. Объявим злобу свободной зоной. Попутешествуем немного, поторгуем, а потом даже присоединимся к республике. Ну а пушки, суверенитет как-то надо сохранять, нет?» Кракен аж зашипел сквозь стиснутые зубы. Хорн благоразумно не вмешивался. Тайлон Карде тоже молчал, только переводил внимательный взгляд с одного собеседника на другого. «Нет, не пойдет», — заговорил разведчик. «Миру и спокойствию в галактике будет грозить опасность, и такую угрозу нельзя оставлять без внимания». В искусственном глазу Бустера Террика проскочила красная искра. «С каких пор вас стали волновать мир и спокойствие других, генерал? Никак не пойму, то ли вы купа недоразвитый, то ли меня за такого держите. Республика, нежно целующая планеты в попку, ну надо же, сейчас умру от умиления». Контрабандист вдруг успокоился. «Есть много стадий угрозы, генерал. И могу сказать наверняка, сейчас вы ведете себя более угрожающе, чем я когда-либо, по мнению окружающих. Злоба принадлежит мне. Она была сдана мне. Точка!» Но только после того, как в системе появились три эскадрильи Новой Республики и создали у капитана Варши впечатление, что она в ловушке, — возразил Кракен. Она считала, что сдает корабль новой республике. И вы знаете, что это так, потому что сами вы не преуспели». Корон восхищенно присвистнул. «Так Иссорт считала, будто мы действуем по указке республики? Здорово! Правда, здорово, Бустер!» Отец Мирокс гордо улыбнулся. Корде приподнял бровь, что-то отметив про себя. Корон дорого бы дал, чтобы узнать, о чем думает Коготь, но благоразумно не поднимал этот вопрос. Денег за ответ могло и не хватить, даже тех, что были отложены на черный день и спокойную старость. «Варше нужно было выбраться из ямы, полный банта подо. Я дал ей повод. Благодарности ее не было предела». «А еще вы дали повод новой республике заявить права на корабль», — вздохнул Хорн. «Что?» «Миркс, скажи ему, это же все равно как партнерство. Если с кем-то сотрудничаешь, то не имеешь права на полную долю добычи. Надо делиться. Скажи отцу, что я прав». «Пап, Корн прав». «Чушь! Никогда о таком не слышал!» Миркс хихикнула. «А как тебе достался скат-пульсар?» «Так то совсем другая история. И потом я не виноват, что капитан Варша решила, будто я служу этой свежеиспеченной республике. Корабль мой. Республика, между прочим, отказалась участвовать в этом деле. А теперь, когда Ветш со своими ребятами сделал всю грязную работу, прибежали точно крысы-мусорщики и хотят урвать себе жирный кус. Так я тоже хочу». Кракен кивнул. «Получите вы свою долю. Разумеется, мы по совести и справедливости компенсируем вам затраты. А в качестве добавки вы получите нашу неувядающую благодарность. И даже амнистию за необдуманные поступки, которые вы могли со...» «Засунь свою благодарность в реактор, генерал! Если не можешь вернуть мне 5 лет Кесселя, то видел я твою справедливость в...» «Папа!» «В гробу! Спасибо, не покупаю! Сколько?» Представитель новой республики ответил не сразу. Трудно было сказать, то ли он сбит с толку неожиданными сменами курса собеседника, то ли не хотел продешевить. «Нынешнее положение республики таково, что я не уполномочен обсуждать немедленную выплату денег. Но 5 миллионов кредиток, я думаю, мы в силах...» «Ха, генерал, ты координаты уже слышал, так что раскочегаривай гипердрайв. Мы тут говорим о звездном разрушителе класса Империал 2. Целехонький, не царапины. Он стоит несколько миллиардов в любой валюте. Так что или вы в течение 2 часов выкладываете 1 миллиард кредиток, или я полетел отсюда». «Бустер, если вы думаете, что корабль сдвинется с места, вы спите и видите сны». По веснушчатой физиономии Айрона Кракена разливалась уверенность. «Вам должно быть известно, что Тайферра проголосовала за присоединение к республике, а посему все корабли, находящиеся в ее пространстве, подпадают под юрисдикцию республиканского закона. В связи с чем весь ваш экипаж сейчас пребывает на поверхности планеты и общается с моими подчиненными». «Это пиратство», — не моргнув глазом, заявил Терек. «Нет, поддержание безопасности. Лейтенант Хорн может подтвердить, что на борту Лусанки находилось определенное количество пленников, и их сейчас не хватает. Мы хотим опросить всех, кто мог участвовать в перевозке их в другое место. И если мы найдем путеводную нить, мы наймем ваших навигаторов для поисков пропавших людей, так что на данный момент ваш корабль никуда не полетит». У Теллана Корде дернулся уголок рта. Генерал допустил промах, сообразил наблюдающий за гипотетическим соперником Хорн. «Могу уступить половину. 500. Сумма потрясла рыжеволосого разведчика. Он несколько раз собирался что-то сказать, но за недостатком слов только беззвучно разевал рот. Наверное, именно поэтому вместо него заговорил Коготь. Голос у ловца информации был негромкий, и в помещении немедленно воцарилась мертвая тишина. Все внимали. «Бустер», — лениво произнес Теллан Корде, — «имей совесть». «Чего?» «Тогда обратись к голосу разума. Соглашайся на 20% от этой суммы». Терек ожег его яростным взглядом. «Ты очень щедр, когда речь идет не о твоих деньгах, Коготь!» 20% от чего-нибудь лучше 100% от ничего, Бустер». «Верно, но они этого не могут заплатить, так почему бы не помечтать?» Корон робко поднял руку. «Мне пришло в голову, что мы, возможно, спорим не о том. Бустер, вы серьезно собираетесь превратить злобу в мобильное логово с гиперприводом?» Терек с хрустом поскреб бороду. «Вполне. Я всю жизнь возил грузы из одной точки в другую. Было бы здорово обустроиться там, где груз сам придет ко мне, а я просто буду заключать сделки и контракты. Злоба более чем подходит для этой цели». Корон вымученно улыбнулся, ежась под пристальным взглядом Карде. «Как и свобода». «Нет!» Хором воскликнули Бустер и генерал Кракен, обменялись удивленными взглядами и одновременно покачали головами. «Не нужна мне свобода», — заявил Терек, настороженно поглядывая на разведчика. «Начнем с того, что Йонка ее не отдаст, а если мне удастся его убедить, все равно ее чинить целую вечность. Надо будет волочить ее на Слуис-Ван, а вымогатель в генеральских погонах выскочит из лампасов, но не даст мне закончить ремонт. Так что занимайся лучше своим истребителем, Хорн, потому что для прочего ты непроходимо туп». Со своего места взвилась Миркс, попытавшаяся пихнуть отца кулаком, но перехваченная на полпути. «Не смей так говорить с моим женихом!» «Что?» — взревел Бустер. «Что ты сказала?» проблеял Корн. «По-моему, не время...» Терек упер толстый, словно сарделька, палец Кракену в грудь, без труда дотянувшись через стол до рыжеволосого шефа разведки. Произведенного эффекта контрабандисту показалось мало, потому что в следующую минуту он повторил операцию, но только с Короном Хорном. На массивного широкоплечего генерала тычок особого впечатления не произвел. Более субтильный Хорн закашлялся. «Один хочет забрать у меня корабль, второй нацелился на мою дочь!» Прогромыхал Терек так, что Корн стал ждать, когда на зов примчится Антилос с подкреплением. «Вопрос только в том», — уныло размышлял Хорн, — «на чью сторону встанет Ветш?» Следующим в очереди должен был стать Телан Карде. Бустер развернулся к нему. Маневр напоминал боевой разворот Лусанкии. Корн тоже скосил глаза. Коготь откровенно наслаждался ситуацией, но в его позе больше не было ничего ленивого и сонного. «Ну, а тебе что от меня понадобилось, Коготь?» Карде улыбнулся, весело и добросердечно. «Что-нибудь, друг мой, я придумаю». «Да уж, сделай одолжение». «О!» — Карде подкрутил щегольской ус. «Я хочу, чтобы ты обдумал предложение лейтенанта Хорна. На месте генерала Кракена я бы тоже обеспокоился, если бы узнал, что у тебя в распоряжении оказался корабль, способный стереть в пыль целую планету. Может быть, даже больше, потому что я знаю тебя, а он нет». «Весьма лаконично изложено, Коготь. Вы так любезны, генерал». Карде отвесил короткий, изящный поклон. «Но если снять со злобы орудие, корабль станет легкой добычей даже для самого распоследнего пирата. Если вдруг капитан Йонка вздумает изменить курс, его продырявленный неуклюжий понтон справится с задачей в два счета». Бустер насупился. Связываться с Сайром Йонкой ему не хотелось. Лично они с каменорцем не сталкивались, но пираты внешних территорий красочно и доходчиво описывали, как Йонка без труда потрошил их самих и их корабли. «Толково излагаешь, Коготь!» «Хоть в чем-то мы сходимся с твоим отцом», — сказал Корон Миркс. «Но что с того?» Карде понял так, что обращаются с вопросом к нему, и оказался прав. «Вам известен закон, лейтенант. Сами скажите, сколько единиц оружия разрешено нести кораблю класса злобы в частном владении?» Хорн добросовестно покопался в памяти. Долго трудиться не пришлось. «Вообще-то еще никто не владел разрушителем двойкой, но, по идее, две установки захвата, 10 ионных пушек и 10 тяжелых турболазерных батарей. Вот и у меня получилось ровно столько же», — одобрил Карде. «А это значит, что злоба может спокойно расстаться с 8 установками захвата, 10 ионными пушками, 40 турболазерными батареями и 50 турболазерами. Генерал Кракен, вам не кажется, что этого хватит с лихвой, если мы говорим о восстановлении свободы? Йонки хватит и половины вышеперечисленного добра». Шеф разведки недовольно наморщил толстый короткий веснушчатый нос. «Карде, вы здесь меньше недели, а знаете больше, чем все мои оперативники вместе взятые. Мне это не нравится». Торговец информацией подарил генералу чарующую улыбку. Бустер Терек упрямо замотал головой. «Чтобы я добровольно отдал пушки со своего корабля какому-то сопляку с Каминора?» «Злоба вам не принадлежит», — зарычал в ответ Кракен. Карде предупреждающе поднял ладонь, как будто собирался остановить разгоряченных спорщиков, но вдруг залюбовался состоянием своих ногтей. Судя по выражению лица, ногти были в идеальном состоянии. «А!» – нарочито вздохнул Телан Карде. «Но ведь может принадлежать!» Согласно уложению Адмиралтейства о спорах на спасенное во время бедствия, казенное, в данном случае армейское имущество, Бустер объявил честную цену. Поскольку вы не согласились ее заплатить, он имеет полное право оставить корабль у себя, выплатив 10% от объявленной цены, что в нашем случае составляет 10 миллионов кредиток, должным образом известив местные власти, в нашем случае правительство Тайферры. «Нет у меня 10 миллионов», – пробурчал неугомонный Терек. «Верно, Бустер, у тебя их нет. Зато у тебя есть масса военного барахла, от которого ты счастлив будешь избавиться, а я могу купить его у тебя 10 миллионов. Позабытый всеми Кракен обратил на себя внимание тем, что принялся ногтями снимать стружку с пластикового стола. «Карде, мысль о том, что военное имущество будет находиться у вас, греет меня еще меньше, чем мысль, что им будет владеть Террик. Почему-то я и подумал об этом, генерал. Пожалуй, я смогу облегчить ваши страдания. Я продам вам имущество со злобы, скажем, за 20 миллионов кредиток». Кракен закашлялся, а он перхал так долго, что захотелось принести ему стакан воды. «Что вы сделаете?» – выдавил в конце концов генерал. «За сколько?» По физиономии Бустера расплылась разбойничья ухмылка. 15 миллионов, коготь. Я слегка поиздержался». «Дам еще 3 сверху, если уступишь эскадрилью колесников». Тайлон откинулся на спинку кресла, закинув ногу на ногу и уставился в потолок. «А для вас, генерал, цена возрастает, соответственно, до 35 миллионов. Но вы будете приятно удивлены. Я гораздо охотнее моего друга верю в кредит. Как только местные власти рассмотрят дело, Бустер заплатит вам сверхоговоренного, если таково будет решение». Корон прыснул. Появление Террика изменило ход сражения. Не думаю, что тайферианцы решат, что Бустер должен им какие-то деньги. А я подозреваю, что больше всего на них повлияет тот факт, что новая республика вообще чего-то хочет. Насколько я помню, когда Тайферра обратилась к республике за помощью, та продемонстрировала ей свою высокодемократичную спину. Карде лениво проинспектировал ногти на второй руке и остался доволен. Бустер получает корабль, генерал – оружие. Что еще всем нужно для счастья? Судя по кирпичному цвету веснушчатой физиономии, Кракену для этого требовалось пристрелить обоих контрабандистов на месте. Останавливало лишь присутствие свидетелей. Но спустя довольно-таки длительное время шеф разведки кивнул. «Вы отлично торгуетесь, Карде. Может, обсудим еще одно дело?» «Спасибо, что-то не хочется», – рассмеялся Телан. «Я знаю, что наличных денег у армии всегда не хватает. Вы заплатите мне бактой и оборудованием. У меня даже в мыслях не было торговаться с вами. Но и в гражданской войне я не участвую. Иссорт и Синж – всего лишь 2 представителя многочисленных осколков империи. Не хочу становиться жертвой будущих войн». «То есть лучше с нами, чем с ними», – уточнил на всякий случай генерал Кракен. «То есть лучше самому по себе». Бледно-голубые глаза когтя лукаво блестели. «Так по рукам?» «Правительство с меня спустит 3 шкуры, но да, по рукам». Кракен встал из-за стола. «Забирайте злобу, Террик, и прошу вас переименовать корабль». Бустер тоже грузно поднялся на ноги. «Я уже знаю, как буду звать свою пташку», — любовно сказал он. «Искатель приключений». Корон адресовал бледную сконфуженную улыбку шефу разведывательного управления. «Извините, что не слишком помог. Это не то решение, к которому я хотел прийти», — отмахнулся Кракен, оправляя китель под пристальным взглядом Карде. «Но все-таки хоть какое-то решение. Господа», — он поднес ладонь к сидеющему виску. «До скорого». Мирекс тут же уставилась на хронометр, потом живописно потянулась. «Целых 2 часа до вечеринки», — она лениво улыбнулась мужчинам. «Есть идеи, как убить время?» Хорн открыл рот, но никто так и не узнал, что именно он хотел предложить. Слова потонули в громовом рыке Бустера. «Да, дорогуша!» Террик ухватил дочь за воротник и как следует встряхнул. «Будем обсуждать вашу маленькую интрижку. И учти, если я узнаю, что в ней замешан Ведж, то я все-таки последую совету, который дал его папаша. Упокой силой его душу. Парень давно напрашивается на хорошую порку, и я ему ее обеспечу. Моя дочь не выйдет замуж за офицера Корбеза. У них у всех нет ни мозгов, ни воспитания. Точка. Я все сказал. Конец связи. Корон на всякий случай убыл за спинку кресла Корде. Нет желания прийти на помощь. Коготь зевнул, вежливо прикрыв рот холеной узкой ладонью. «Как вы думаете, вам по карману моя помощь, лейтенант?» Корон почесал в затылке. «Пожалуй, что нет». Корде величественно воздвигся из кресла. Корон попятился. Он не ожидал, что ловец информации окажется настолько высок ростом. «Уверен, что нет. К счастью для вас, Бустеру придется расплачиваться за мою помощь, так что мы с ним сейчас отправляемся на борт Искателя Приключений и начнем составлять спецификацию на товар». «Сейчас?» – рыкнул Терек. «Если ты предпочитаешь, чтобы Кракен нас обогнал и захапал самое лучшее...» Бустер уже шагал к выходу, волоча за собой Теллана. В дверях он оглянулся. «Дискуссия откладывается», – мрачно оповестил Терек притихших молодых людей. «Но не отменяется». Мирекс подлетела к нему и чмокнула в щеку. «Хорошо, папочка, увидимся через 2 часа». Оставшись с Мирекс наедине, Корон не поспешил заключать невесту в объятия, как следовало поступить великому герою после битвы. 2 часа. Далеко убежать не успеем. Боюсь, что ты прав», — весело согласилась беспечная Мирекс. «Смеешься? У меня ранкор вместо тестя, а ты смеешься. Папуле может рычать, сколько влезет, но клыки у него не такие острые. Мне надо почувствовать себя лучше. Он же вышибет из меня дух одним щелчком. Он ни за что не даст согласия на нашу свадьбу». «Это уж точно». Мирекс взяла жениха за руку и принялась играть его пальцами. «Но у меня есть план». «Какой?» — уныло поинтересовался Корон. «Увидишь». Дочь контрабандиста потянула его за собой. «Пойдем, любовь моя, и ты все поймешь».